Глава 9. Общество психических исследований. Он мигом проснулся. Купол балдахина излучал неземное сияние. Трубный глаз стихии громыхал, сотрясая его лужу. Свет начал вытекать наружу, точно волна при отливе. Пошел дождь. Сначала моросил, а потом припустил, шибче перекрывая шум грозы. Конан Дойл соскочил с кровати и бросился запирать ставни. Ледяные капли брызгали ему в лицо. Грозовые тучи и его недавние спутники заволокли небо, будто и не рассветало вовсе. Они нависали над самой землей, изрыгая потоки воды на тропинке. Победоносно захлопнув последнее окно, доктор услышал нетерпеливый стук в дверь. На пороге стоял Уайльд. Он же успел переодеться в бархатный жилет с белой сорочкой и подобрал к ним красно-коричневый галстук. В петлицу вставил подсолнух, который заботливо вывез прямо из Лондона, завернув в мокрый платок. Наряд дополняли черные бархатные бриджи с шелковыми гольфами. На ногах у щеголя были туфли с пряжками, а голову венчала красная феска, лихо сдвинутая на бекрень. «Артур, одолжи свое зеркало», — попросил он, ворвавшись в комнату. «В моих покоях есть плесень, сырость, ржавчина, даже древесные жучки, но совершенно таинственным образом пропал сей незаменимый предмет. Можешь себе представить Оскара Уайльда без зеркала? Как прикажете одеться и побриться благородному джентльмену?» Он поспешно огляделся и сразу сник. «И тут его нет. Я попал в преисподнюю?» В эту минуту появился мистер Грифс, который слышал жалобу Уайльда. «Сожалею, сэр, но зеркал нет во всем доме». «Нет зеркал?» В голосе драматурга зазвучали панические нотки. «Вы шутите?» Старик покачал головой. «После смерти жены покойный лорд Тракстон избавился от всех зеркал». «Избавился?» — повторил Конан Дойл. «Но почему?» «Зеркала, по его мнению, поощряют тщеславие». Уальт ошеломленно отпрянул. «Можно подумать, что это недостаток». «Буду рад услужить вам, сэр. Я превосходный цирюльник. Лорд Тракстон имел обыкновение бриться каждое утро до своей безвременной кончины». Уальт в испуге схватился за горло. Манера мистера Грифса натыкаться на предметы вызывала сомнения в его мастерстве бродобрея. «Скажите, это несчастье произошло не во время утренней процедуры?» На губах мистера Грифса мелькнула улыбка. «Не беспокойтесь на сей счет, сэр. Лорд Тракстон ушел на болото, и с тех пор его никто не видел». Уальт невольно вздрогнул. «Почему-то меня это не утешает. Если джентльмены готовы, они могут присоединиться к остальным гостям. Меня прислали за вами», — кашлянув строго, — произнес мистер Грифс. — Идем, Артур. Одно дело задержаться, как принято в свете, совсем другое — неучтиво опаздывать. Вслед за хромым дворецким они преодолевали лестничные пролеты и сумрачные коридоры. Казалось, они спускаются совсем другим путем. Конан Дойл старался запомнить расположение лестниц, мраморных бюстов, сердитых портретов и напольных ваз, надеясь потом найти обратную дорогу. В конце концов, он запутался и оставил эту затею. — Не представляю, где мы, — пробормотал он, — и как вернемся обратно. — Мне следовало захватить клубок ниток, — простонал Уайльд, — или разбрасывать хлебные крошки. Теперь нам суждено скитаться по этим коридорам, пока одежда не превратится в лохмотье. Куда нас, кстати, ведут? — В гостиную. Учти, нам предстоит найти предполагаемого убийцу, который пока что только замышляет преступление. На что мне обращать внимание? — Понятия не имею, — вздохнул Конан Дойл. — Должно быть, нас странности в поведении. Скрытность или иные особенности, указывающие на склонность к убийству? «Такое можно сказать о большинстве моих критиков». Наконец мистер Грифс привел обоих друзей в просторную гостиную на первом этаже. С потолка свисали две большие люстры. Рядом с камином, отделанным плетником, стояли устрашающие доспехи. Мебель совсем не сочеталась между собою по стилю и принадлежала к разным эпохам. Кресла, двухместные диванчики, кушетки с обивкой, шезлонги, плетеные стулья, большие диваны принесли из разных помещений и расставили в зале, чтобы разместить всех собравшихся. Гости разговаривали, разбившись на группки. При появлении двух джентльменов голоса смолкли, и все взгляды обратились к ним. Эпатажная манера одеваться и статная фигура Уальда произвели, как обычно, сильное впечатление. Известную роль сыграл большой подсолнух в петлице. «Ах, среди нас знаменитый писатель!» — провозгласил седовласый мужчина преклонных лет с курчавой бородой по пояс. Он покинул своих собеседников и поспешил приветствовать вновь прибывших. «Несказанно рад встрече с самим Конан Дойлом!» — он энергично потряс протянутую руку. «Я Генри Сиджвик, действующий президент общества, а вы драматург Оскар Уальд», — просиял он, признав ирландца. «Это большая честь, сэр», — кивнул Уальд, отвечая на рукопожатие. «Большая честь для нас, вот и я о том же», — пояснил он. И уж обступили другие гости. Сиджвик нервно рассмеялся. «Наслышан о вашем знаменитом остроумии». — Верно, моя репутация вынуждает меня постоянно острить. Не получив ожидаемого, люди записывают меня в невоспитанные хамы и высокомерные снобы. Все рассмеялись и дружно бросились пожимать руку Уальду, чья слава драматурга уступала лишь скандальной известности в обществе. — Надеюсь, я не злоупотребил вашим гостеприимством, взяв с собою друга, — обеспокоился Конан Дойл. Оскар очень заинтересован в исследованиях спиритуализма. Что вы, нисколько!» — воскликнул Сиджвик. «Напротив, мы очень рады такому гостю, как мистер Уальд». Драматург мило и непринужденно влился в общую беседу, чувствуя себя как рыба в воде. Конан Дойл, напротив, избегал повышенного внимания, предпочитая оставаться в тени. Вдобавок, так можно беспрепятственно наблюдать за всеми. Некоторых он знал в лицо по фотографиям в газетах. Вот сэр Уильям Крукс, высокий ученый в очках, с острой бородкой и вощеными усами, седовласый, но еще не старый. От него несло первосортным виски. «Это колдунья из России, мадам Жожеску, 80 лет. Коренастая и дородная, как королева Виктория, с проницательными серыми глазами на морщинистом лице». Она бродила по комнате, опираясь на шишковатую палку из боярышника. На плече у нее сидела причудливая обезьянка. Ее узорчатый жилет и красная феска позабавили Конан Дойла. Заметив, что старуха ковыляет к ним, он прошептал на ухо другу: «Оскар, взгляни, не только у тебя есть вкус». Уальд в ужасе воззрился на животное. «О, боги, как не кстати!» Когда сгорбленная колдунья приблизилась к ним, они вытянулись в струнку. «Называйте меня просто мадам», — произнесла та дрожащим голосом, без малейшего намека на русский акцент. «А это мой дружок Мефистофель», — добавила она и погладила обезьянку. «Какая прелесть!» — процедил Уальд, но на уме у него было совсем другое. Обезьянка зашипела, оскалив зубы, и он отдернул руку. Генри Сиджвик представил свою жену Элеонору, превознося ее математический гений и красоту. Правда, одета она была немного безвкусно. Затем к друзьям подошел странный незнакомец в белой военной форме с красной перевязью и наградными лентами. Он был ростом почти с Конан Дойла. На его плечах красовались эполеты, похожие на лошадиные щетки. Многочисленные медали позвякивали на ходу, а голову покрывала офицерская фуражка с блестящим черным козырьком. Однако больше всего в его облике поражала белая кожаная маска, скрывающая пол лица. Видны были только усы и рыжая борода, как у русского царя. Мужчина приблизился твердым шагом, щелкнул каблуками и коротко кивнул. «Это Конт», — торопливо объяснил Сиджик, заметив изумление друзей. «Маска нужна для конспирации. Он пожелал сохранить инкогнито», — добавил он и прошептал доверительно, — «во избежание семейных скандалов». «Где же обитает семья?» — спросил Уайльд, протягивая руку. «Всего нельзя вам открыть, уж не обессудьте», — ответил Конт с сильным акцентом. «У меня слишком много недоброжелателей». «Мой опыт показывает, что тщательнее всего следует выбирать врагов. Надеюсь, мы подружимся». «А вы есть непревзойденный мастер и создатель Шерлока Холмса?» — обратился Конт к Конан Дойлу. «Читаю о его приключениях с упоением». «Благодарю вас», — кратко ответил Конан Дойл, желая сменить тему. Шотландец ощутил легкое прикосновение изящной руки в белой перчатке. Запах цветочной помады для волос показался ему знакомым. «Вы здесь ловить убийцу, доктор Дойл?» Конан Дойл удивленно открыл рот. Конт рассмеялся, похлопывая по кобуре, притороченной к поясу. Вероятно, он находил свою шутку удачной. «Пистолет всегда при мне. На родине я желанная мишень для убийц». Он ни с того ни с сего рассмеялся. «Признаться, мой английский хромает. Буду рад взять несколько уроков у мастеров художественного слова». Затем Конт, шаркнув ножкой, откланялся и, повернувшись на каблуках, вернулся на свое место. «О, Господи! Что за странный тип?» — прошептал Конан Дойл. «Мне кажется, он постоянно подкручивает себя, как заводную игрушку». «Джентльмены!» — послышал сзади них. «Наконец нам выпало счастье свести, так сказать, короткое знакомство». Они обернулись и увидели Дэниела Дангласа Хьюма. Американец надел длиннополый сюртук, рубашку цвета слоновой кости и галстук-шнурок и держал неизменный кружевной платок. Он с обаятельной улыбкой пожал им руки. «Обидно, что вам пришлось наблюдать мой провал. Зато теперь я свеж и бодр. После обеда я по просьбе мистера Сиджвика продемонстрирую гостям возможности левитации». «Вы, безусловно, окажетесь на высоте», — пошутил Уайльд, и они рассмеялись. «Поездки кого угодно измотают», — сказал Конан Дойл. «Если почувствуете недомогание, смело обращайтесь ко мне. Меня в основном знают как писателя, но я все-таки врач и буду рад служить вам». Хьюм улыбнулся. «Я вам крайне признателен, сэр. При случае обязательно воспользуюсь вашим любезным предложением». Вдруг скрипнул засов. «Леди Хоуп Тракстон», — объявил кашлянув мистер Грифс. Двустворчатые двери распахнулись, открывая коридор, мрачный и бездонный, как колодец. Само собой, из-за недуга окна в ее апартаментах и коридоры, ведущие к ним, тщательно запирались. Послышались легкие шаги, и появилась стройная девушка в черном шелковом платье и с непроницаемой вуалью на лице. В наступившей тишине Конан Дойл слышал шорох ткани. Леди устремилась вперед, но помедлила на границе света и тени. Конан Дойл неотрывно смотрел на нее. Сердце бешено колотилось. Девушка взяла себя в руки и вошла в освещенный зал. Она сделала несколько несмелых шагов, оглядываясь по сторонам. «Я чувствую себя поклонником дельфийского оракула, пришедшего за советом», — прошептал Уайльд украдкой на ухо другу. Шотландец промолчал, не в силах отвести от леди Тракстон зачарованного взгляда. Девушка поднесла руки к вуали, замерла в нерешительности, продлевая тягусную паузу, но лишь расправила складки. Все-таки он ожидал встретить пожилую даму, а на деле леди Тракстон унаследовала титул в юном возрасте. Несмотря на то, что лицо ее было закрыто, он не дал бы ей и 20 лет, ведь соблазнительные формы не утаишь. «Добро пожаловать в мой дом, господа», — произнесла она звонким, мелодичным голосом, уже знакомым Дойлу. Обратив внимание на Уайльда, чей облик наверняка был ей известен, она удивленно приподняла брови, а на Конан Дойле ее взгляд неспроста задержался, отчего у него душа ушла в пятки. Она сразу отвернулась, подошла к Генри Сиджвику и подала ему руку. — Нет, — прошептал Дойл, не отводя глаз от ее светлости, — она не оракул, а настоящая богиня во плоти. — Да ты влюбился, ей-богу, — удивленно взглянул на друга Уайльд. — Лишь чувства делают писатели поэтом. — Да не же, я вовсе начал оправдываться, — Конан Дойл, запинаясь и краснея. К ним подошла леди Тракстон в сопровождении Сиджвика. — Мистер Оскар Уайльд, — провозгласил президент общества, — драматург и острослов, осчастливил нас своим визитом. — Я очарован вашей светлостью, — выдохнул Уайльд. Он эффектно поклонился и коснулся губами кончиков ее пальцев. Дама вся расцвела от такого яркого проявления галантности. Миндалевидный разрез ее прекрасных глаз не могла скрыть даже вуаль. Конан Дойл почувствовал слабость в коленях. Теперь девушка стояла совсем рядом. — Доктор Артур Конан Дойл, миледи, — отрекомендовал Сиджик, автор знаменитых детективных историй о Шерлоке Холмсе. Хоуп Тракстон неузмутимо встретила его взгляд и протянула руку. Конан Дойл робко сжал ее, проклиная свою застенчивость, и тут же отпустил. — Я прочла все ваши рассказы о Шерлоке Холмсе, — сказала она по-девичьи просто. — Они мне очень нравятся. Не представляю, как вы находите такие замысловатые сюжеты? Меня эти загадки ставят в тупик. Конан Дойл скромно поклонился. Я чрезвычайно польщен, миледи. Он опасался, как бы она словом или жестом не выдала их знакомства, и вздохнул с облегчением, когда хозяйка дома двинулась дальше. Вскоре обмен приветствиями пришлось прервать. В дверях появилась миссис Криган и пронзила присутствующих острым, как гвоздь, взглядом. — Обед готов, миледи! — рявкнула она, прочистив горло. Увлеченные беседой, гости перешли из гостиной в просторную столовую. Убранство неказистой комнаты говорило о богатстве, уцелевшем в веках. Все было сплошь золотым и серебряным. На длинный стол, уставленный тонким фарфором и освещенный тремя увесистыми канделябрами со стен, обитых зеленой кожей, взирали сердитые предки. Хоуп Тракстон восседала во главе стола, и Конан Дойл сожалел, что их с Уайльдом отправили в дальний угол зала. По обе стороны от миледи занимали места Конт и Сиджвик с женой. Рядом с доктором сидел молодой человек, наверное, лет 20 с небольшим. Каштановые волосы торчали непокорными вихрами, подбородок зарос густой бородой. Того же цвета черные глаза смотрели испытующе. Он чем-то напоминал Конан Дойлу его давнего питомца, грозу крыс, терьера. «Нас не успели представить». Весело начал шотландец, протягивая руку. — Я Артур Конан Дойл. Молодой человек обхватил влажными пальцами его широкую ладонь. Доктор принял кривую усмешку сотрапезника за последствия инсульта. Вскоре он понял, что такова его обычная манера. — Дойл, — повторил незнакомец, говоря в нос, как уроженец Средней Англии, — вы ирландец. Я родился в Шотландии, но в роду у нас ирландские корни. Вас это не устраивает? Мне все равно на самом деле. Равнодушно покачал головой молодой человек и, наконец, вспомнив о хороших манерах, назвал свое имя. Я Фрэнк Подмор. Чуть наклонившись вперед, Уайльд обратился к нему. Мой друг, тот самый Конан Дойл, автор истории о Шерлоке Холмсе. «Я понятия не имею, о чем вы», — бесстрастно ответил Подмор. Уальд прижал руки к груди, изображая крайнее потрясение. «Шерлок Холмс? Герой детективов? Если вы хоть раз заглядывали в журнал «Странт», то, конечно, знаете эти рассказы». «Рассказы?» — непонимающе повторил Подмор. «А, да, развлекательная литература», — произнес он брезгливо и презрительно усмехаясь. «Я ученый и не трачу время на выдумки. Предпочитаю развивающие чтения». Уальд и Конан Дойл переглянулись. «Точно, вот причина всех бед, Артур. Книги притупляют наш разум». Раздалось громкое звяканье, режущее ухо. Генри Сиджик, поднявшись со своего места, стучал ложечкой по бокалу. «Прежде чем начать обед, позвольте мне выразить признательность нашей доброй хозяйке, милостиво предоставившей свой замечательный дом для первой встречи общества психических исследований. Ручаясь, мы надолго запомним эту неделю. Давайте поднимем бокалы за леди Тракстон». Гости встали. Она сидела, скромно потупив голову. Ее робость сразила Конан Дойла. «Ничего не бойтесь, миледи, ваши друзья рядом», — хотела сказать ему. Она тотчас подняла голову и взглянула на него с благодарностью. Ни жив, ни мертв он уставился в свой бокал. Ее светлость словно читала его мысли. Вдруг поняла, она все-таки медиум. Пошевелив затекшими ногами, он попытался вызвать в памяти образ жены Туи, но перед его внутренним взором сияли прекрасные миндалевидные глаза. «За леди Тракстон!» — подхватили все, однако Конан Дойл не успел присоединить к общему хору свой голос. «Благодарю вас, господа!» — еле слышно произнесла миледи. Ее тревожный взгляд скользил по лицам, чуточку помедлил на Конан Дойле и перешел к следующему. «Артур, леди обратила на тебя внимание?» — шепнула ему на ухо Уэльд. «Разумеется. Ведь она знает, что нас привела сюда». «Не уверен, немного подумав», — ответил Уэльд. «Я за ней наблюдал, и сдается мне, что тут что-то совсем другое». «Ну, скажешь, что же», — притворно возмутился Конан Дойл, стараясь обратить все в шутку. Его рука предательски дрожала, когда он пригубил шампанского, и пульс участился.